«Знаю», — проворчала девушка, глядя на горящие обломки катеров, «даже пострелять не дали. Мы почти прибыли», — Мизинцев указал на стену вдалеке. Штаб сопротивления находился на стене, которая должна была защищать Москву от полчищ тварей. Теперь же она служила для того, чтобы ни в коем случае не выпустить ужасных тварей наружу. Как только катер приблизился к стене, все увидели сотни людей, которые стояли на ней, чего-то ожидая. «Что они делают?» – удивился княжич. «А ты как думаешь?» – Мизинцев улыбнулся. «Они встречают своего горячо любимого мэра». Так оно и оказалось. Сотни людей хлопали в ладоши, выкрикивали благодарности команде за спасение мэра и, конечно же, радовались тому, что скоро аду, который устроили здесь твари, настанет конец. «Друзья!» Пролетая мимо толпы, Мизинцев внезапно усилил свой голос. «Друзья, я жив и здоров. Спасибо всем вам за то, что молились за меня и мою семью. И, конечно же, спасибо Сергею Меншикову и его команде, который вытащил меня из лап ужасных тварей, рискуя собственной жизнью. Обещаю вам, что прямо сегодня мы разработаем план и уничтожим всех тварей». «Да!» Крики горожан, которые были вынуждены сидеть на стенах в целях безопасности, становились все громче. Сергей смотрел на людей с некоторым сожалением, ведь он не мог помочь всем, и это его сильно печалило. А потом он начал замечать на лицах улыбки. Удивительно, но люди, которые потеряли все, улыбались. Вместо того, чтобы охаять мэра за все смертные грехи, призвать его покинуть свой пост, они радовались, вверяя ему свою дальнейшую судьбу. Они верили ему, они верили в то, что он вернет им прежнюю жизнь. «Теперь ты понял, зачем я нужен?» Как только они пролетели стену, задал вопрос Мизинцев. «Надежда», — предположил княжич. «В том числе», — согласился он, — «я не просто мэр. Я символ стабильности, я один из столпов Российской империи. Понимаешь, люди привыкли ко мне и ожидают, что я все исправлю». «Константин», — мэр повернулся к капитану, — «нам вон туда», — он указал огромное по своим размерам поле, на котором расположились сотни единиц техники. Здесь находилась целая армия, которая в скором времени обрушится в едином яростном порыве на твари, что захватили город. «Неизвестный мир у нас начинает получаться», – пропищал Корский, глядя, как первые ростки скверны вырвались из зыбучих песков. «Слишком медленно», – вздохнув, ответила Едвига, наблюдая за увядающим деревом, которое расположилось на противоположной стороне песков. «Ветви его начали чернеть, а листья опадать, и вообще, мне все это не нравится». «Что ты такое несешь?» – возмутился он. «Что значит, не нравится? Мы должны вернуть свою силу». «Ты должен», – фыркнула она, – «а я уже устала от хмурых красок. Посмотри, скверна убивается всю жизнь. Какой в этом смысл? Хватит страдать ерундой», – вновь запищал Корский. «Разве это жизнь, когда за тобой по следу бегут ищейки императора? Разве это жизнь, когда тебя может прихлопнуть любой слюнтяй из интерната?» «Донской далеко не слюнтяй», – Едвига улыбнулась. «Я уже жалею, что не познакомилась с ним лично, когда была такая возможность. Теперь он ненавидит меня, Едвига». «Не говори так», — визг Корского поутих. «Шучу я», — Едвига вновь вздохнула, — «ты и без меня прекрасно знаешь, что обратного пути нет». Девушка поднялась с камня, на котором сидела, а потом начала водить пальцем и что-то бормотать на польском языке. «Туда», — ее палец остановился в направлении горы, — «там мы еще никого не ловили. Вперед!» Повеселевшим голосом ответил Корский, — «вечером устроим себе праздник. Не все же скармливать скверне, надо и о себе позаботиться». «Устроим», — согласилась Едвига, — «как только, так сразу». Наш конвой остановился в десятке километров от поселения Ледяных. Дальше ехать было слишком опасно, не хватало еще, чтобы дозорные нас увидели. Мы припарковались за снежным пригорком, которым выступала одинокая гора, посреди снежной равнины. «Что дальше?» — спросил Тамерлан, выглядывая из окна броневика. «Пойдем пешком». «Зачем?» — удивился я. «Полетим, конечно. Как я уже сказал, сперва мы попробуем поговорить, и если не получится, отряд Норда мы оставили охранять конвой. Лучше охранников нам точно не сыскать. Даже если ледяные попытаются на них напасть, Норд и остальные темные хиганы должны будут услышать их приближение. А там уж сами разберутся, как крушить ледяных болванов». Все остальные, в том числе и Лана, направились в поселение. Никакого смысла скрываться или чего-то ждать не было. К тому же я очень хотел проверить, на что наша компания способна. Глава 15. Я назвал отряд «Великолепной пятеркой», потому что каждый из нас обладал достаточной мощью, чтобы разнести поселение по льдинкам или же превратить его в ледяную крошку, кому как удобней. Понятное дело, ледяной пленник в расчет не шел, он скорее выступал в роли щита, который должен был погасить агрессию ледяных воинов. Помимо нас с Ланой, в рейд отправились Тамерлан, Вильди и Ярослав. Дар защиты от холода покрывал наши тела ледяной коркой, защищал от морозного ветра и почти полностью скрывал тепло, и все равно мы очень сильно отличались от местных. Слишком живые и яркие, так что замаскироваться под прозрачной ледяной народицу у нас не получится. Я задумался, а мог бы дар мимикрии исправить положение, смог бы я превратиться в ледяного? Проверять, конечно же, не буду, слишком опасно, но мысли по этому поводу было уже не остановить. Я ведь поручил Пожарскому создать секретную службу безопасности. Что, если в нее отобрать несколько мимиков, как раз для подобных случаев, будут проникать в структуры противника и добывать полезную информацию? Я вспомнил случай с императором, когда забирал трофеи неподалеку от крепости Аршин. В ту ночь военный катер забирал из крепости мимиков. Уверен, император смекнул, что подобные существа могут оказать империи существенную поддержку. Главное, следить за ними получше, а то так можно и империю потерять. Глазом не успеешь моргнуть, а тебя уже заменили. Как бы мы ни старались, затеряться среди ледяных у нас не получится, а значит, пойдем в качестве парламентеров. В целом, отличная идея, мы вызовем интерес у местной публики, и их владыка будет вынужден принять нас, иначе пойдет слух о том, что он испугался. С этими размышлениями я подхватил пленника при помощи волшебных нитей, и мы всей пятеркой взмыли вверх, оставляя за собой едва заметные вихри снежной пыли. Мы правильно сделали, что оставили конвой так далеко, пролетая последние километры до поселения. Тамерлан привлек мое внимание, указывая на множество ничем не примечательных льдин, припорошенных снегом. А они не дураки, хитро придумали. Горная долина, в которой расположилось поселение, была усыпана небольшими наблюдательными постами. Заметить их с земли не представлялось возможным, да и с воздуха они выглядели как обычные куски льда. Но на самом деле это были ледяные доты, в которых сидели по 2-3 ледяных и следили за обстановкой вокруг. Когда мы пролетали мимо них, на радаре отчетливо проявлялись розовые энергетические силуэты, а это значит, что там дежурили не самые сильные воины. Оно и понятно, ведь главная задача – вовремя выявить противника и сообщить, куда следует, а не вступать с ним в бой. Я усмехнулся. Про воздух они или забыли, или же подобных атак никогда не видели. Через ледяные крыши дотов особо не разглядишь, кто там в небе летает. Здесь целый гарнизон, пробурчал Вильди, я насчитал штук 20. Несколько, поправил Ярослав, отпрянув от наблюдательного артефакта, и когда только успел взять с собой... «Видите вон тот ледяной пик?» Он указал на приличных размеров льдину, по правую руку, внутри их десятки, думаю, что там находится казарма или что-то в этом роде. «Этот народ полон сюрпризов», — добавила Лана, — «мне нравится их подход к безопасности». «Может, и так», — хмыкнув, ответил я, — «но против нас все это им не поможет». «Дружище», — Тамерлан усмехнулся, — «ты слишком кровожаден, но мне это нравится», — он засмеялся. «Единственный...» Кому все это категорически не нравилось, был Руш. Он не понимал, о чем мы беседуем, но смех он и в Африке смех. Если противник веселится, значит, он уверен в своей победе. Так думал и парень, потому что его энергетический силуэт постоянно колебался от переживаний, будто он с трудом сдерживал дрожь. Я понимал, что парень боялся, но об этом он должен был думать раньше, когда с веселым задором пытался нас прикончить. «Ты не забыл?» Я обратился к нему с подчеркнутой серьезностью, «все зависит только от тебя». Я напомнил парню про наши договоренности, глядя ему прямо в глаза, чтобы он почувствовал ответственность, которая лежит теперь на его плечах. «Сначала пробуем установить контакт», я предупредил остальных, «чтобы не случилась какая-нибудь самодеятельность, попробуем решить вопросы мирным путем». «Как скажешь», — согласился Тамерлан, его голос был спокойным, но в нем ощущалось внутреннее напряжение, у каждой твари должен быть шанс на жизнь, хотя бы один. «Согласен», — кивнул Вильди, криво усмехнувшись, «разорвать их я всегда успею». По дороге нас никто так и не заметил. Нас действительно не ждали, словно все, что случилось за эти сутки, было в порядке вещей. Прямо перед поселением мы поднялись чуть выше, чтобы окинуть его взглядом полностью, как птицы, зависшие над добычей. «Поселением это место точно не назовешь», — Тамерлан нахмурился, его голос стал чуть хриплым от удивления, «скорее средних размеров город. Сдается мне, что здесь живут десятки тысяч ледяных». Ярослав стал рассматривать улицы через наблюдательный артефакт. «У меня дорога Шарга был уже активирован, так что я прекрасно видел все в деталях, вплоть до того, как ветер скользит по крышам зданий». Тамерлан оказался абсолютно прав. «Это не просто поселение, это полноценный город. А вот мыслеобразы Аруша меня подвели, и я понял почему. Все дело в том, что он жил в районе, который находился около стены, и очень редко выбирался в другие. Вот я и подумал, что там, кроме этого района и площади, ничего не было», — наивный вывод, который теперь вызывал у меня внутреннюю досаду. «Отсюда было хорошо видно дворец ледяного владыки. Он был огромен, настоящее чудо архитектуры. Шпили, верхушки которых мы видели раньше, были финальным аккордом этого монументального сооружения. Дворец разделялся по цветам, от самого темного льда снизу, до почти прозрачного, искрящегося, как горный хрусталь, на вершинах шпилей. Красиво, ничего не скажешь, даже завораживающе. Но и остальные здания в городе были не менее величественными, с изящными узорами, застывшими в вечной мерзлоте. Все-таки у этого народа имелись архитекторы и вкус. А еще, невооруженным взглядом было видно расслоение общества. Чем ближе к стене располагались здания, тем меньше в них вкладывалось души, если так можно было выразиться. Словно внешний периметр для забытых, а центр для избранных. Удивительно, миры менялись, а живущие в них существа все равно стремились к личному обогащению. Возможно, такое поведение присуще абсолютно всем разумным существам. Я взглянул на статую Мараны, которая украшала городскую площадь. Она выглядела как минимум интересно. В мыслеобразах Аруша я видел ее снизу. С такого ракурса она мне показалась весьма воинственной. Чего только стоила ее грозная боевая стойка. А вот сверху, все оказалось иначе. Богиня на самом деле улыбалась. Ее лицо и выглядело одновременно пугающим и притягательным. Руки с острыми коготками уже не старались распороть тебя, а выглядели так, словно она ими делала какие-то ритуальные движения. И вообще, мне показалось, что она радовалась и танцевала. Может, и мне что-то подобное поставить в поселениях? Пусть народ веселится вокруг нее, как это делают ледяные прямо сейчас, с музыкой, смехом и странными танцами. У них там праздник какой-то, что ли? Тамерлан тоже заметил шевеление на площади, сотни ледяных танцуют. Причем искренне, без страха перед богиней. «Приятная музыка», — сказал Вильди, прикрыв глаза, будто стараясь уловить мелодию всем своим мохнатым телом, словно сама природа придумала ее. «Шепот зимы и звуки льда. Какие странные товарищи», — удивился я. «У них в последнем бою с тварями погибло не меньше сотни воинов, а они пляшут». «Аруш», — я обратился к парню на его языке, — «у вас сегодня праздник, первый день встречи зимы», — проворчал он нехотя, словно сам не рад был этому празднику. «Логично», — хмыкнул я и поделился новостью с остальными, хотя внутри что-то подсказывало, это может усложнить задачу. «Нехорошо получается», — Лана помрачнела, ее голос стал тихим и немного грустным, «праздники природы важны. Мы не должны омрачать праздник зимы бойней, конечно, если не хотим для себя негативных последствий. Я знаю множество племен, в которых все делают наоборот», — возразил Тамерлан, «например, приносит в жертву животных, тварей или даже людей, и все, в угоду богам или стихиям. Такой вот веселый ритуал. Скоро мы все узнаем». «Полетели», — сказал я, указав на площадь, где с каждой минутой становилось все больше народу. «Изначально я планировал добраться до стен поселения и переговорить со стражей, но теперь, увидев площадь, решил изменить план. Во-первых, улыбающиеся и танцующие люди могли воспринять нас гораздо благосклоннее стражи, особенно в такой день. Опыт подсказывал, что не все воины одинаково умны. Некоторые сначала предпочтут поднять нас на копья и уже потом начнут задавать вопросы, и не факт, что мы сможем ответить. А во-вторых, мы чем-то напоминали богиню Марану. Да, у нас отсутствовали рога, крылья и хвост, но в целом она была похожа на людей, кем мы, собственно, и являлись. Наш облик мог сыграть нам на руку, в такой день, в самый разгар праздника, любая тень божественного воспринимается как благословение. «Мамочка, кто это?» — задал вопрос ребенок, теребя ледяную юбку матери, его голос дрожал от восторга и страха, смешанных в один неразделимый трепет. «Где, мой хороший?» — спросила она, присев на корточки, с нежностью и тревогой глядя в глаза испуганного ребенка. «Вон там, в небе», мальчик указал маленьким прозрачным пальчиком в небо, как будто хотел дотронуться до фигур, которые застыли в воздухе. «Господи», мать прикрыла рукой рот от ужаса, ее глаза расширились, словно она увидела в небе то, чего там быть не должно, не может быть, прошептала она, и по ее щеке потекла слеза, которая мгновенно замерзла на подбородке. «Смотрите», послышался крик мужчины, кто-то спускается с неба. Его голос был взволнованным, и в нем уже чувствовалась тревога, которая, как волна, передалась остальным ледяным. «Увы, спуститься по-тихому мы не успели. Нас заметили гораздо быстрее, чем мы рассчитывали. Скорее всего, потому, что все без исключения ледяные возносили молитвы к небесам. Они протягивали руки, радовались пасмурному небу, раскачиваясь в странных танцах, чем-то похожих на медитацию, на ритуал, что повторяется веками. Их лица были обращены вверх, и мы вошли в это зрелище как падение молнии, красиво, ярко и пугающе. Толпа начала волноваться. Все вокруг делились своими мыслями по поводу того, что прямо сейчас происходило перед их глазами. Гул голосов нарастал, как приближающаяся буря, полная тревоги и изумления. «Спокойно, главное, не делать резких движений», предупредил я всех. От подобного поведения толпы мне и самому становилось как-то не по себе, пока ничего не случилось. Они взволнованы, не больше. Воинственного вида ледяных я тоже пока не вижу, ни одного поднятого щита или копья. «Взволнованы», усмехнулся Тамерлан, но в его усмешке чувствовалась нервозность, да они в ужасе. «Посмотри на лица, бледные как смерть, глаза по 5 копеек. Бледные, я не смог сдержать улыбки, умеешь ты вовремя рассмешить. Интересно узнать, как ты это определил?» Задал вопрос я. «Тебе не понять», отмахнулся он от меня. «Я чую страх». Вильди сделал глубокий вдох. «Не знаю, как вы, но я бы предпочел остаться в воздухе». Ярослав нахмурился, глядя на сотни гомонящих ледяных, непонятно, чего от них ожидать. «На земле у нас слишком мало пространства для маневра. Мы спускаемся», обломав парня, твердо решил я, сжав пальцы в кулаки. «Ярослав прав. Будьте начеку. Любая мелочь, и все пойдет к черту». Стоило нам вплотную приблизиться к земле, как толпа начала расступаться, образуя большой круг. Весьма кстати, не приземляться же нам прямо в толпу. Гомон толпы тоже пошел на убыль, словно кто-то невидимый приказал им успокоиться и ждать, пока мы коснемся земли. Все началось, как только мы оказались на твердой поверхности. «Посланники!» — послышался выкрик одного старика, голос его дрожал от восторга. «Богиня услышала нас. Это посланники Мараны. Посланники!» — загомонили остальные, и это слово, как заклинание, прокатилось по толпе, превращаясь в хоровой шепот и вскрики радости. «Что происходит?» — спросил у меня шепотом Тамерлан, указав глазами на ледяную, что бросилась на колени и стала нам поклоняться, прижимая руки к груди. «Кажется, нас приняли за посланников Мараны», — ответил я, цокнув языком и стараясь сохранять невозмутимость, как бы все это не вышло из-под контроля. «Нет, я, конечно, польщен подобному приему. Более того, все это оказалось нам на руку. Редкий случай, когда сам враг выносит тебе трон и просит сесть. Но был и малюсенький такой минус. Как все это воспримут настоящие посланники и сама богиня? Коготки у нее весьма устрашающие, и в отличие от нас, она шутить не будет. Расступитесь!» — послышался грозный голос откуда-то издалека, отдающий сталью и властью дорогу. «А вот и гвардия владыки подоспела», — прошептал я, стараясь сохранять спокойствие. Мой организм отреагировал моментальным выбросом адреналина. Сам того не замечая, я начал готовиться к битве. В голове начали появляться варианты, которыми я прикончу гвардейцев. «Спокойно, Дмитрий», — я обратился к самому себе, не теряя концентрации. «Ты ведь не за этим сюда пришел, верно?» На радаре появились темно-вишневые энергетические силуэты. С характерным звоном ледяной брони они распихивали остальных, пробираясь к статуе богини. Мощными плечами они прокладывали себе путь через толпу, словно льдины на замерзшей реке по весне, которые уже успели отколоться от основной массы. «Парень, планы меняются», — улыбнувшись, сказал я, глядя на Аруша. «Теперь мы посланники Мараны, которые пришли засвидетельствовать приход зимы. Ты понял? Повтори. Вы посланники Мараны?» Он посмотрел на меня с удивлением, будто впервые увидел нас по-настоящему. «Конечно, ты ведь и сам все слышал», — неуверенно добавил я, выдавив из себя ухмылку, а теперь, давай, будешь говорить от нашего имени со своими бородачами. Кажется, дар убеждения сработал с первого раза. Парень был не просто удивлен, он был шокирован, но, что характерно, принял новые установки за чистую монету. Скорее всего, после взлома разума манипулировать им остальными дарами стало куда легче. Недолго думая, я подтолкнул его вперед, прямо к выбравшимся в круг представителям военных структур города. Бородачами я их назвал не просто так. Судя по тому, что я видел вокруг, чем старше был ледяной, тем длиннее у него была борода, видимо, местный знак авторитета и ранга. Прямо сейчас нас брали в плотное кольцо бородачи средней руки. У самого главного, что вышел вперед, она доходила до груди, а у остальных была заметно короче. Брови у него были кустистые, взгляд тяжелый, как замерзший металл. Думаю, ему не меньше 40 по нашим меркам. Держу в курсе, они нас окружают, занервничал Ярослав, сжав рукоять клинка на поясе. Главный бородач шагнул вперед. Его взгляд не обещал для нас ничего хорошего, и тем не менее атаковать отряд никто не спешил. Ледяные пики воинов были направлены вверх, мечи находились в ножнах, но все могло измениться в любой момент. Кто вы такие, и почему осмелились спуститься с неба в день великого праздника? Грозным, отдающим холодом голосом пробасил мужчина. Это посланники Мараны, явившиеся засвидетельствовать приход зимы. Преклонись, ибо пред тобой, ее вестники, выкрикнул Аруш, делая шаг вперед. Я выпучил глаза от неожиданности, сердце на миг замерло, будто кто-то облил его ледяной водой изнутри, а потом заморозил. Что этот засранец творит? Какие еще преклонения перед нами? Вот только отступать было уже некуда. Самые важные слова уже были сказаны, а значит, обратной дороги нам не видать. На площади наступила гробовая тишина. Ледяной мужик буквально сверлил всех нас взглядом. Еще немного, и у нас появятся дыры в затылках. Я же постарался не подавать виду и медленно кивнул, будто так и задумано. Все, теперь, если они узнают правду, нам точно конец, без всяких вариантов. «Приветствую тебя, сын Зимы», — сказал я, сделав шаг вперед. Глава 16. Стоило мне заговорить, как толпа вокруг ахнула. А на что они рассчитывали? Что я не мой, что ли? Или же они удивились звучанию моего голоса? Наши голоса и правда отличались, они были не столь черствыми, стальными, наоборот, они казались живыми и слишком теплыми. «Приветствую тебя, посланник», — сказал мужик и, не колеблясь ни секунды, упал на одно колено. За ним последовали абсолютно все. Сначала воины, обступившие нас плотным кольцом, синхронно опустились на колено, словно по команде. Потом ближайшие к кругу ледяные, а за ними и остальные, словно гигантская волна благоговения, прокатившаяся по площади. Даже самые закаленные скептики были вынуждены преклониться перед нашим величием, пусть и со скрежетом льда на зубах. Мне казалось, что я оглохну от ледяного звона, который разнесся не только по всей площади, но и отразился от горных склонов, словно сам воздух признал нас. Где-то даже лавина сошла, не то в знак подтверждения, не то в знак предупреждения. «Охренеть!» — выдавил из себя Ярослав, не веря собственным глазам, а может, мы и правда. Даже не думая о подобном, резко, сквозь зубы оборвал я, не желая, чтобы хоть тень сомнения поселилась в ком-то из нас. Когда я работал наемным убийцей, частенько встречал людей с поехавшей кукушкой. Да что там говорить, сам чуть в эту яму не рухнул, когда решил, что вправе распоряжаться судьбами других. Оно и понятно, ведь для меня убить, что в магазин за хлебом сходить. Это я сейчас, благодаря Дмитрию, хоть немного задумываюсь о том, что делаю и какие у моих действий будут последствия. А тогда, я ни секунды не колебался в принятии подобных решений. А ведь по сути, для этого не так много и требовалось. Политики, владельцы крупных компаний, генералы, чиновники, все они могли попасть в эту ловушку. Сначала они были нормальными, но чем больше получали власти, чем сильнее отгораживались от людей и реальности, тем дальше улетали от здравого смысла, и все это заканчивалось одинаково. Находились люди, партнеры или же родственники, которые больше не могли терпеть подобного отношения к себе. Собственно, они и становились заказчиками убийств. А я и не знал, что у тебя подобные наклонности. Тамерлан оказался, как всегда, в своем репертуаре, выдав колкость с легкой ухмылкой. «Ты хоть не начинай», — проворчал я сквозь зубы, «действуем по ситуации. Посмотрим, что будет дальше, сын Зимы». Я подошел к бородачу еще ближе, держа голову высоко, Поднимись, я хочу посмотреть на тебя. Концерт по заявкам начался. Внутреннее напряжение отступило на второй план, а я переключился в режим, в котором чувствовал себя как рыба в воде. Притворство ради достижения цели, обаяние, голос, взгляд, все стало оружием, а сцена передо мной, театром, где я вновь играл свою главную роль. Мужик мигом поднялся с колена и взглянул мне в глаза. Он был очень высоким, как минимум на 3 головы выше меня, эдакий ледяной шкаф, который одним ударом в состоянии ввести меня в кому. Хорошо, что защитные покровы на месте. Впрочем, я и артефакты не отключал, а для пущей уверенности, еще и волшебные нити раскидал вокруг, чтобы не дать им и шанса на атаку. Взгляд командира был тяжелым, но не враждебным, скорее оценивающим. Он пытался понять, кто я на самом деле, не вру ли ему. Увы, приятель, но правду ты от меня не услышишь. Не могу же я рассказать, что это мы атаковали их снарядами, а потом покрошили в мелкую крошку молодежь. Главное, чтобы Аруш не проболтался, но он, как и все, опустился на колено. Назови свое имя, сын зимы, произнес я с достоинством, делая легкий кивок. Ралгар, хранитель южных врат, сдержанно ответил он и вновь поклонился. Хранитель врат звучит внушительно. Вроде не тот, кто принимает ключевые решения, но вполне себе фигура авторитетная. Значит, первое впечатление было важным, и, похоже, мы его произвели. Твоя гвардия и сам город произвели на нас сильное впечатление. Но особенно, статуя Великой Мараны, я указал рукой на монумент, возвышающийся над площадью. Скажи, кому следует выразить благодарность за столь величественный труд? Глаза Ралгара загорелись, то ли от гордости, то ли от того, что разговор пошел в безопасное русло. Ее возводил наш архитектор Айварс, по указу самого владыки. Много зим ушло на работу, но результат говорит сам за себя. Я кивнул, при этом внимательно наблюдая за его энергетическим силуэтом. Ни капли лжи, но много гордости. Отлично. Это значит, что пока мы на правильном пути, но расслабляться рано. Один неверный шаг, и весь лед треснет под ногами, после чего мы провалимся в настоящее безумие. Я окинул взглядом толпу, среди которой находились женщины и дети. Нет, мы не должны допустить ошибки. По крайней мере не здесь. Раз уж мы говорим о владыке, я слегка сузил глаза, подбирая слова, было бы честью для нас встретиться с ним лично, разделить радости, донести до него весть, ради которой мы прибыли. Ралгар на миг замер, его брови слегка приподнялись, словно он не ожидал подобного поворота. Почему он удивился? Я же не приказал ему звезду с неба достать, а всего лишь проводить к владыке. Владыка редко принимает кого-либо без предварительных молитв и обрядов, особенно в столь важный день. В голосе появились нотки неуверенности, но, если вы и вправду, он насекся, не решаясь закончить фразу. Ага, червячок сомнения все же закрался в душу командиру. Я мысленно ухмыльнулся. Получается, посланников богини зимы ты не боишься, а своего владыки, да, неважно. Я все равно был к подобному ответу готов. Мы не требуем немедленного приема, я ответил как можно мягче, а лисья улыбка сама появилась на лице, лишь просим передать нашу просьбу. Если владыка сочтет нас недостойными встречи, так тому и быть, я развел руками, правда отвечать за возможные последствия придется всем вам, такова воля богини. Толпа ледяных ахнула, шепот ужаса прокатился по толпе, кто-то начал возмущаться подобным решением командира, кто-то молил пропустить, чтобы не разгневать богиню. Мои слова достигли правильных ушей, еще немного и защищаться придется не от нас, а от разгневанной толпы, которая почти готова внести нас во дворец на собственных руках. Выбор за тобой, я развел руками. Забавно получилось, ведь на самом деле, у командира никакого выбора и не было. Вернее был, сложить прямо здесь голову или поступить правильно и проводить нас до дворца. Ралгар кивнул, сделав свой выбор. На самом деле, я его прекрасно понимал. Это ведь он получит по своей ледяной бороде, когда наша встреча закончится. Так что сейчас, он, по сути, просто оттягивал время до этого момента. «Следуйте за мной», — недовольно проворчал он, — «владыка сам решит, как поступить». «Это мудро», — произнес я и посмотрел на остальных, — «мы будем следовать за тобой». «Вот и славно, мы пробились через первую преграду без боя, что было для меня важнее всего». Ралгар развернулся и словно ледокол, устремился вперед, раздвигая своим торсом всех, кто оказался на пути. Мы, понятное дело, выдвинулись за ним. Проходя сквозь расступающуюся толпу, Нас то и дело пытались потрогать. Наверное, они думали, что таким образом прикасаются к богине. Ну и пусть, мне не жалко, главное, чтобы не хотели отрезать или оторвать кусочек. Более благоразумные ледяные склоняли головы, кто-то так и сидел на коленях, а кто-то просто провожал глазами, полными надежды. Стоило нам выбраться на свободный участок площади, как я заприметил интересный транспорт. Это были самые настоящие сани, которые были похожи на огромные колесницы. Массивные платформы с полозьями были украшены причудливыми узорами, а тягать их приходилось не менее огромным ледяным ящером. Эс-ха-ха-ха-ша-ша-ша. Один из ящеров зашипел на второго, но тут же получил ледяной пикой по темечку от кучера, который сидел на козлах. Не сказал бы, что у меня дух захватывало от подобных тварей, но выглядели они устрашающе. Проглотить одного из нас у них не составит никаких проблем. Я бы даже сказал, секундное дело. Я взглянул на радар, они были в красном диапазоне, а значит не такие уж и сильные. А еще в одной из них был мешочек с концентратом. Жаль, что его нельзя достать. На самом деле у ледяных, в отличие от людей, тоже имелись мешочки с концентратом, что меня наталкивало на негативные мысли. Хорошо, что размер отбивал все желание с ними возиться. У Толи дофига подобных тел, вот пусть он с ними и ковыряется. А для меня овчинка выделки не стоит. Ралгар замедлился, чтобы поравняться со мной. Его лицо снова стало суровым, а голос – напряженным. Посланник, когда начнется настоящая зима, враги все чаще появляются у наших стен. Харгримы – мерзкие твари. Ралгар запнулся, потом сжал кулаки. Вчера мы потеряли много отличных воинов. Невосполнимые потери. Настоящая зима все изменит. Он уставился на меня в ожидании ответа. Я на мгновение задумался. Лгать в лоб было бы глупо, но откуда мне знать, когда наступит зима? Совру, что через 3 дня, так по закону подлости, она и через месяц не появится. Зима обязательно придет, сказал я спокойно, с легкой улыбкой. Злая, ветреная и беспощадная. Такая, какую вы любите. Такая, какую вы заслужили. Но всему свое время и желание Мараны, сын зимы, не стоит проявлять излишнюю назойливость. Богиня этого не любит. Он кивнул. Похоже, этого ему было достаточно, а мне гора с плеч. Не люблю я подобные вопросы. На них всегда можно проколоться. Скажешь что-нибудь не то и все. Приплыли, сушите весла. Может, он и сейчас меня проверял, кто его знает. Мы загрузились в центральную колесницу, благо места было достаточно. Что-то мне подсказывало, что именно на них они возвращались назад с полей битв. А что, очень удобно, сначала с ветерком прокатились к врагу, всех там загасили, а к тому времени уже и транспорт подоспел. Платформы очень вместительные, что же касалось ящеров, то они не 100 километров могут отбегать, иначе бы их не держали. Колесницы двинулись по широкой дороге, ведущей ко дворцу. Чем ближе мы подбирались, тем величественнее и суровее становился пейзаж. По обе стороны от дороги начали проскакивать здания из темно-синего льда. Он казался намного прочнее, да и узоры на нем говорили о совершенно другой стоимости. Судя по всему, мы проезжали невидимую границу, которая разделяла обычных людей и знать. Еще одна догадка, потому что очень трудно выделиться в обществе, где все состоит преимущественно из льда. А здесь тебе и цвет другой, насыщенные узоры весьма замысловатые, а где-то и вовсе барельефы имелись с причудливыми образами и сценами битв. Когда мы выехали на площадь перед дворцом, у меня чуть челюсть не отвисла. 4 огромных ледяных статуи воинов смотрели на нас свысока. Они оказались настолько большими, что могли бы нас прихлопнуть ногой вместе с ящерами. «Морозные стражи», — похвалился Ралгар, — «мы за них очень многим поступились. Неужели они живые?» Моему удивлению не оказалось предела. Это же какой мощью они обладали? Двуручные мечи, на которые они опирались, выглядели весьма опасно. «Ралгар, охрана дворца внушает уважение», — произнес я, не скрывая впечатления. «Это еще не все», — продолжил он. «Посмотрите на шпили, на их основание. Морозных стражей и ящеров мы видели, когда рассматривали город, но кто же знал, что все они живые? На ледяных ящерах сидели наездники, но сколько бы я ни пытался на них смотреть, никто даже и глазом не моргнул. Скорее всего, еще одна особенность организма ледяных. Легких у них нет, дышать незачем, и в то же время они могли говорить. Вот уж действительно чудо природы. Прекрасные создания, заключил я, богиня одобряет ваш выбор. Ралгар сдержанно, но довольно улыбнулся, расправил плечи и гордо выпятил грудь. «Я уже понял, что любое упоминание Мараны вызывает у них дикий восторг, так почему бы и нет? К тому же каждое свое слово я приправлял активацией дара убеждения. Перед самым входом в ледяной дворец нас встретили еще четверо ледяных гигантов, но уже гораздо меньше. И все равно, для нас они казались исполинскими статуями с такими же ледяными копьями наперевес. Сначала я не придал им никакого значения. Очередные безмолвные стражи, но нет, эти, при виде нас, все же соизволили повернуть головы и окинуть взглядом. И что-то подсказывало, они здесь прохлаждались не только для красоты. Как только мы подошли ближе, все четверо выступили вперед и перегородили нам вход. Копья молниеносно дернулись вниз, остановившись около моего лица в опасной близости. Если они думали, что смогут меня подобным испугать, то сильно ошибаются. Да, исполины были достаточно быстры, но меня им далеко, как и до остальных членов отряда. «Владыка!» — выкрикнул Ралгар своим стальным голосом. Исполины в тот же миг подняли копья и отошли на исходные позиции. «Прошу прощения, посланники!» — Ралгар поспешил извиниться, совсем забыл, что здесь требуется пароль. «Забыл или же хотел нас подобным способом проверить? Чем дальше мы заходили, тем больше у меня появлялось подозрений. А что, если он так и не поверил нам? Нет, какой в этом смысл? Он же оставил всех своих воинов на площади перед дворцом. Дверь во дворец были открыты, словно приглашали войти внутрь, что мы, собственно, и сделали. Стоило нам зайти внутрь, как они начали очень быстро закрываться за нами. Буквально десяток секунд, и мы оказались заперты во дворце, который стал гораздо мрачнее. Мне даже показалось, что температура существенно понизилась, но дар защиты от холода все еще продолжал защищать нас. Мрачновато, Тамерлан нахмурился. Свет с трудом пробивался сквозь темный лед, из которого были вырезаны нижние залы дворца. Чем глубже мы проходили, тем плотнее становились стены и тем меньше света здесь оставалось. В целом, нам было все равно, ибо у каждого были артефакты с даром ночного видения. В этом странном мире, с бушующими ветрами по-другому нельзя. «Приветствую вас, посланники Мараны!» В одном из залов нас встретил старик, с распростертыми объятиями. «Приветствую тебя, сын Зимы!» — ответил я, не нарушая легенды. Судя по энергетическому силуэту, это был серьезный тип. Его энергетический силуэт светился темно-фиолетовым цветом. Думается мне, он был на уровне альфы, но не выше. Аббревиатуры, как у Вильди, не оказалось, а значит, не все так страшно. «Мое имя Леев, и я бесконечно рад, что Марана про нас не забыла, он поклонился мне. Следите за своими словами», я нахмурился, «богиня никогда и ни о чем не забывает». Ответ получился достаточно жестким, но я должен был продолжать. Думается мне, настоящие посланники так бы и ответили, а может и вовсе прикончили бы. К тому же, на ледяного владыку он не тянул. Тот был таким же здоровенным, как и Ралгар, да и борода была подлиннее. А этот, слишком моложивительной водицы в детстве пил. Худощавый, и бороденка только начала до пупка доставать. Нет, скорее всего, это советник или кто-то его уровня. «Прошу прощения», он слегка склонился и указал на соседний коридор, который явно вел не в тронный зал. «Владыка приготовил для вас подношения в честь праздника. С удовольствием их примем», ответил я, и мы проследовали дальше. А что я еще мог сказать? Что нет, нафиг они нам не нужны. Так мы до владыки не доберемся. Только сейчас до меня дошло, что мы очень грамотно поступили. Стоило бы нам напасть на город, и бьюсь об заклад, владыка бы вскочил на сани и усвистал, куда глаза глядят. Ищи потом ветра в поле. В итоге коридоры привели нас в обеденный зал, который больше напоминал какой-то морг. Стены здесь были странного молочного цвета, словно лед с чем-то противным смешали и так оставили. Но о вкусах, как говорится, не спорит. А вот сам стол был абсолютно прозрачным. В его центре стояла большая ледяная чаша, наполненная водой. Я заметил, что с потолка в нее изредка капала вода. Стол был достаточно длинным, чтобы за ним уместилось около 30 человек. Напротив каждого места стояли ледяные девушки с кубками в руках. Как интересно у них все устроено. Девушки стояли в специальных нишах, изображая мебель. Красиво, конечно, но, на мой взгляд, крайне жестоко. Особенно если это и есть их основная работа. Даже знать не хочу, сколько они здесь времени провели. «Эта чаша наполнена самым дорогим, что у нас есть», — похвалился Леев, указывая на массивную чашу по центру стола. «Вода из подземного источника. Вода, что дает нашему народу жизнь. Вода, без которой всех нас ожидает неминуемая смерть. Благодарю вас», — ответил я, присаживаясь на один из ледяных стульев. «Это и правда великий дар, о котором ходят легенды. Мы с радостью разделим его с вами». «Нет, нет», — Лиев усмехнулся, — «ни я, ни Ралгар не смеем даже приближаться к чаше. Даже смотреть на нее нам запрещено. Поэтому мы вас на какое-то время покинем». Он в очередной раз склонил голову и начал пятиться к выходу. «Прошу, не сдерживайтесь», — Ралгар тоже поклонился и поспешил вслед за советником. «Водиться, значит», — хмыкнул Тамерлан. Не успел он усесться за стол, как шестеро девушек вышли из ниш за нашими спинами и дружно направились к чаше. Зачерпнув в кубки живительной влаги, они разошлись в обратном направлении и поставили их на стол, после чего отправились обратно в ниши. «А как?» — продолжил Тамерлан, взяв в руку кубок. Все остальные последовали его примеру. «Конечно, каждому хотелось отведать подобной водицы, в том числе и мне». Аруш, который все это время трясся, как осиновый лист, и вовсе впал в кому. Оно и понятно, ведь прямо сейчас в его руках находился кубок с самым ценным напитком в его жизни. Не думаю, что он когда-нибудь попробует ее вновь. «Давай», — я хлопнул Аруша по плечу рукой, — «хочу посмотреть, как исполняются твои мечты». Парень и правда мечтал когда-нибудь удостоиться столь ценного напитка. Вот только я ему соврал. Мне хотелось посмотреть совсем другое. Водичка с самого начала не вызывала у меня никакого доверия, о чем я и доложил по дару связи всем остальным. Глава 17. Все без исключения уставились на Аруша, который взял кубок с водой обеими руками и поднес к губам. «Да, жестоко, но не буду же я проверять подношение на себе. Мечтал отведать водицы из святого источника. Получи и распишись, а мы понаблюдаем за процессом». Первые глотки дались Арушу тяжело, руки тряслись, губы дрожали. Он не боялся, скорее испытывал благоговейный трепет перед судьбоносным даром. Я видел, как вода проникала в его организм. Да что там, все видели. По сравнению с командиром Южных Врат или советником, у парня было совсем прозрачное тело. Те уже заматерели, набрали, так сказать, жирку в виде дополнительных слоев льда. Их тела стали темнее, с синим отливом, словно морская гладь под ледяным небом. А здесь, юный, почти хрупкий лед. Желудок постепенно наполнился водой, и тут началось. Я мысленно присвистнул. Так сразу и не скажешь, водичка действительно оказалась непростой. Она начала втягиваться в тело парня, словно концентрат, и вскоре он стал чуточку больше. «Мне же это не кажется?» — спросил Тамерлан по артефакту с даром связи. «Нет, я тоже видел», — спокойно ответил Вильди. «Мальчик подрос», — озвучила факт Лана. «Мы тоже вырастем, если выпьем эту воду», — поинтересовался Ярослав. «Хороший вопрос», — хмыкнул я. «Есть желающие проверить?» Молчание. Никто не спешил хвататься за кубок. Я не осуждал, сам бы 10 раз подумал. Мало ли, вдруг у воды побочные эффекты. Прибавить пару сантиметров в росте, не страшно, но кто знает, остановится ли процесс на этом. А если есть еще что-то, о чем мы не догадываемся? Аруш, я посмотрел на парня, чье дыхание стало более ровным. Как самочувствие? Взгляд его изменился, стал тверже, уверенности в нем прибавилось. Все это время я наблюдал не за физическим телом, а за его энергетическим состоянием. Силуэт стал насыщеннее, из бледно-розового перешел в насыщенно-розовый. Как такое возможно, я понятия не имел, но нутром чувствовал, не все здесь подчиняется привычной нам логике. Может, в этом мире действовали другие принципы, о которых мы пока не догадывались. Что же касалось воды, то, судя по всему, она и правда какая-то уникальная, ибо та, что использовал я для лечения, подобного роста не вызвала. Аруш открыл рот, будто хотел что-то сказать, но вместо слов выдохнул клубок пара и молча кивнул. «С ним все в порядке», — подал голос Вильди. «Более того, прямо сейчас он переродился, став сильнее». Я нахмурился. «Значит, не мне одному это показалось. Вода не просто целебна. Она активирует рост организма по всем направлениям, делая его сильнее, как в физическом плане, так и энергетическом. Впервые я сталкивался с подобными алхимическими свойствами. Надо бы подобной водицы то ли притащить, ибо это уже не шалости богов, это инструмент, и, возможно, в правильных руках, оружие». «Ладно», — я протянул руку к своему кубку. «Если уж играем в посланников, надо соответствовать». Я пригубил. На вкус ничего особенного, слегка металлический привкус, немного холода и все. Но затем холод вонзился в меня, как клинок. Так и знал, что это ни к чему хорошему не приведет. Все тело напряглось. Я стиснул зубы, кулаки. Лед обжигал желудок, затем начал расползаться по венам, замораживая изнутри. Защита от холода явно не справлялась с подобным вмешательством. «Дима, с тобой все в порядке?» – спросила Лана тревожным голосом. «Нет», – прохрипел я. «Кажется, я сейчас сдохну от холода. Он сковывает мое тело». Мысли заметались в голове с бешеной скоростью. «Думай, мать твою, думай, или сдохнешь прямо здесь и сейчас». Почему-то в голове всплыл образ хихикающего Адрана. Этот старый пироман был последним, кого я хотел видеть в такой момент. И именно он меня спас. Огонь. У меня же есть стихия огня. Почему я забыл об этом? Стоило только вспомнить, как внутри меня вспыхнул жар. Сначала искра в груди. Затем пламя разлилось по телу, выжигая лед, испаряя воду. Раз такое дело, то будем растапливать все последствия, но только так, чтобы снаружи этого не заметили девушки, которые находились в нишах. Хорошо, что все они стояли с закрытыми глазами. Пришлось отключить дар защиты от холода, чтобы не усложнять себе задачу. Я не удержался и кашлянул. Хорошо, что успел прикрыть рот ладонью, потому что из него вырвалось пламя, а глаза так и вовсе превратились в два озера магмы, которая плескалась внутри. Правильно, Борис, разжигай пламя, сделай его своим щитом. Никто не мешал, все понимали, что сейчас я сражаюсь не с врагом, а с самой стихией, внутри себя. Гадство, ледяная стихия не хотела отступать. Прошло 5 минут, 5 долгих, вечных минут погони за ледяной водицей, которая пряталась в тканях и сосудах, будто играла со мной в кошки-мышки. Лучше бы я сразу вспыхнул как факел, испарив ее без остатка, но тогда бы наш обман моментально вскрылся, и легенда рухнула. Допустить подобного я не мог, по крайней мере не сейчас. Когда все закончилось, я открыл глаза. Все уставились на меня с широко открытыми глазами. «В чем дело? Что-то не так?» Я задал вопрос. Все тело дрожало от изнеможения и холода, словно меня запихнули в холодильник без одежды. Я понимал, что со мной явно что-то произошло, но что конкретно? «Ну ты даешь», — пробормотал Тамерлан. «Ты», — начал Вильди, но замолчал, словно не нашел нужных слов. «Некогда мне разбираться». Я тут же активировал дар защиты от холода, и мое тело начало покрываться ледяной коркой. Остальным ответить было нечего, они просто таращились на меня удивленными взглядами. Если кто-то и понял, что со мной произошло, то это были Тамерлан и Вильди, но сейчас мне было не до них. «Сливаем воду в флакончики», — приказал я, — «немедленно». Сам потянулся к сумке и, выхватив несколько флакончиков с энергией, начал их судорожно опустошать. Пока не приперлись надсмотрщики, мы должны были забрать как можно больше. Зачем? Ответа у меня не оказалось, но я чуял нутром. Она и правда оказала на меня серьезное воздействие. Словно я переродился, мои глаза расширились от осознания того, что я и правда стал немного другим. Словно скинул с себя старую кожу, стал сильнее. И мои энергетические каналы, они стали в 2 раза шире. «Зачем она нам нужна?» — спросил Ярослав, продолжая топить флакончик в кубке. «Твою же, холодно!» — выругался он, случайно коснувшись воды. «Потом узнаешь», — уже с улыбкой ответил я. «Сперва нужно выяснить, что это за источник такой». Управились мы быстро. Скорость позволяла наполнять флакончики без лишней суеты. Аруш спросил, будем ли мы пить священную воду из кубков, и сильно удивился, когда узнал, что мы уже это сделали. «Надеюсь, у вас было достаточно времени, чтобы оценить наше гостеприимство». В зал вошел Леев. Сделав несколько шагов, он уставился на нас и замер, а потом его взгляд стал крайне недовольным. Он или завидовал нам, или же надеялся, что эта вода нас прикончит. Я ставил на второе. Побочные эффекты от воды для отличных от ледяных организмов, судя по всему, были губительными. И они это прекрасно знали. «К гадалке не ходи». «Благодарю за заботу», — сказал я, поднимаясь со своего места. «Мы готовы встретиться с владыкой прямо сейчас». Скрип зубов Лейфа подтвердил мою догадку. Энергетический силуэт ледяного начал закипать от ярости, впрочем, мой тоже. «Подонки, еще бы немного, и мы отправились на тот свет. А может, ему башку прямо здесь открутить?» Тамерлан уловил мое настроение и, поднявшись, положил руку на ятаган. Остальные последовали примеру великого охотника. Лана сжала в руке огненный трезубец, накапливая энергию в ладонях. прошу за мной». Лиев внезапно расслабился и улыбнулся. «Владыка ожидает вас в тронном зале». Советник поклонился и указал рукой на выход. «Не такой уж он и дурак, чтобы драться с нами в одиночку. С другой стороны, а какая к черту разница, если они решили пойти на конфликт? Они сами выбрали свой путь, а значит, скоро все само собой случится. Главное, добраться до владыки». Нас повели по широкому коридору, стены которого были выточены из синего льда, а под ногами скрипел снежный ковер. Интересный способ не поскользнуться. А вот на входе в дворец снега не оказалось, может, из-за ветра. Чем дальше мы шли, тем прохладнее становилось. Впервые за все время я заметил, как дар защиты от холода начал расходовать энергию. Выходит, здесь были серьезные минусовые температуры, гораздо ниже, чем вчера на поле боя. Недолго думая, я ускорился и, вытащив из изнанки пакет с новым концентратом, быстренько его выпил, а затем еще один и еще. У остальных подобных проблем не возникло, потому что запас энергии гораздо больше, чем у меня. На повороте перед нами открылась огромная арка, и мы оказались у невероятно массивных двойных дверей, полностью вырезанных из цельного куска льда. На них были изображены сцены сражений, подношения и магических ритуалов. По обе стороны стояли 10 исполинов с двуручными клинками. Их доспехи поблескивали на свету, который спускался сюда сверху. Система ледяных зеркал, исполины следили за каждым нашим движением, но ни один из них даже не шелохнулся. Не нравятся мне они, ощущение такое, будто каждый из них готов броситься в бой в любую секунду. Стоит только отдать приказ, и они порубят тебя на куски. Здесь нас уже ждали. Ралгар стоял прямо напротив дверей вместе с 12 воинами, закованными в серьезную ледяную броню. Не знаю, сколько они на нее извели живительной влаги, но выглядела она впечатляюще. Темно-синие, шипастые плечи, наручи и поножи, мощные нагрудники прикрывали не только торс, но и часть лица, скрытого за ледяной маской. Здесь я их прекрасно понимал, было бы обидно добраться до таких высот и расстаться с головой в очередном бою. Остальное можно было отрастить, а вот голову, увы. Рядом с Ралгаром стоял еще один воин, его голова оказалась открытой, но из-за очень густой и длинной бороды, которая доходила до пояса, видно было мало. Он стоял и внимательно осматривал каждого из нас. «Посланники, мое имя Илидар», — прогремел его голос на весь коридор. «Рад приветствовать вас в самом сердце Альсхейма. Немногим доводилось побывать здесь, поэтому не сочтите за дерзость, сдайте свое оружие на время торжественной встречи с владыкой». А вот и начальство подоспело. Я вздохнул. «Мне в целом все равно, а вот остальным придется сдать свое оружие. Вот же морда ледяная». Тамерлан процедил сквозь зубы. «Торжественная встреча. Сколько у меня таких было, все заканчивались резней». Поделился он своими мыслями. «Мое оружие, когти и клыки», усмехнулся Вильди. «Смотри, как бы они их тебе не вырвали». Тамерлан рассмеялся. Великий охотник расставаться со своим ятаганом не хотел, но все же положил его в руки подошедшего воина. Затем свое оружие сдал Ярослав, ругаться по дару связи не стал. А вот Лана замешкалась. «Лана, я посмотрел на девушку, не переживай, с твоим копьем ничего не случится, обещаю. Мы совершаем большую ошибку», сказала она, стиснув в руке древко. «Осталось совсем чуть-чуть», добавил я, и она сдалась, передав копье в руки другому воину. Я ее прекрасно понимал. Огненное копье в ледяном мире может наделать много шуму, особенно если окажется не в тех руках. Впрочем, сейчас я говорил конкретно про нас. Если мы начнем из него палить по ледяным, сюда могут наведаться более серьезные ребята. И речь шла не про огромных увольней, которые стояли у дворца, или же ящеров с наездниками. Да, они выглядят грозно, но их энергетические силуэты в диапазоне темно-фиолетовых цветов, так что мы должны с ними справиться. Речь шла про тех, кто находился вдальше, за дверями тронного зала. Делегация по встрече была примерно одного фиолетового уровня. Элита, ничего не скажешь. А вот дальше. В тронном зале находилось слишком много народу. Я даже владыку разглядеть сумел. Сидит темно-вишневый товарищ на троне, а вокруг него стоят темно-фиолетовые молодцы с аббревиатурами А. Сразу 6. И где только отрыл таких. Я заметил, что у 3 из них имелись мешочки с концентратом. «Дима, даже и не думай, если не хочешь оставить там голову», предупредил я сам себя. Забавно получилось. А ведь сам владыка не такой уж и сильный, и как только ему удается удержать власть, как только все сдали свое оружие, Двери в тронный зал начали открываться сами собой, с гулом, от которого завибрировали стены. «Следуйте за мной», – пробасил Илидар и, развернувшись, направился в зал. Ледяные воины расступились по бокам, пропуская нас, а затем последовали вместе с нами вперед, взяв под охрану. Стоило нам ступить внутрь, как энергия начала проседать еще сильнее. Я начал ощущать легкий холод, а вот это уже на грани. Надо бы разобраться с ними побыстрее. Сконцентрировавшись на себе, я даже не заметил гомона, который начался в зале. Как выяснилось, здесь были не только воины, но и аристократия ледяного города. Оно и понятно, ведь всем хотелось взглянуть на посланников Мараны. Тронный зал был величественным и одновременно пугающим. Высокие ледяные своды терялись во мраке, а от бликов света на стенах плясали холодные отблески. У дальнего конца зала, на ступенчатом пьедестале, возвышался трон, сделанный из огромного куска льда, похожего на множество острых кристаллов. На нем и восседал владыка, а за его спиной стояло около 50 девушек с арбалетами, которых со спины прикрывало такое же количество ледяных воинов. Идти пришлось долго. Сначала мы проходили мимо отрядов ледяных воинов, затем мимо магов в ледяных рясах. Потом пошли аристократы, которые вглядывались в нас так пристально, будто хотели прожечь ледяными взглядами дыры в черепах. По бокам зала располагались ниши с арбалетчиками. Все они следили за каждым нашим движением. Почувствуй себя курицей на ярмарке, и то меньше внимания. Кажется, этот владыка, параноик, прыснул от смеха Тамерлан. Давненько я не видел таких цирков. Прямо как на свадьбе у моей бывшей, только вместо родственников тут ледяные мясники. Все в пределах нормы, возразил Вильди, напрягая взгляд. Ты, должно быть, забыл, что мы посланники Мараны. Нас должны встречать, ну, как богов, только холоднее. Вы оба правы, подвел я итог, скользя взглядом по залу. Но лучше подумайте, что делать будем, особенно вон с теми товарищами у трона. Да, нахмурился Вильди. Я чую от них серьезную угрозу. Они буквально звенят от напряжения. Впервые за все время я увидел другие цвета. Шестеро воинов, что охраняли владыку, выглядели как набор леденцов. Черный, красный, зеленый, синий, желтый и белый. Оригинально, присвистнул Тамерлан. Могли бы и остальных разукрасить. Веселее было бы. Я уже говорил про цирк и бывшую. Охотник продолжал веселиться. Дмитрий, я бы хотел наладить сюда поставки красок. Ярослав включился в разговор. Чую перспективный рынок. Эй, охотник возмутился. Это моя идея. Прибыль пополам. Я улыбнулся. Разноцветный лед. Мне вдруг вспомнился фруктовый лед из моего мира. По какой-то необъяснимой причине эти товарищи вызывали такое же чувство, вроде и красиво, но зубы сводит. Все они были в ледяных масках, как и сам владыка. У него в руках был ледяной трезубец. Я уже видел его раньше. Черт возьми, жаль, что это не артефакты. Какой смысл драться, если в итоге все, что мы получим, растаявший со временем лед. Мой внутренний хомяк буквально бился в истерике и требовал покинуть этот мир как можно скорее. Когда мы приблизились к трону, шестеро воинов двинулись вперед, перегородив путь. Красный попал на луч света, и вся половина зала мигом окрасилась в кроваво-красный. Зал ахнул, но воин, осознав, что наделал, сделал шаг в сторону, и свет пришел в норму. «Посланники Мараны», — произнес маг, который стоял по правую руку от трона. «Владыка Хельдрас готов вас услышать, но будьте осторожны, его терпение тоньше льда на источнике жизни». Я кивнул, стараясь выглядеть спокойным. «Вот он, момент истины. Ошибемся, нас закатают в лед без суда и следствия. Сыграем правильно, получим все, зачем пришли». «Мы пришли не с угрозами», — сказал я ровно, но так, чтобы меня слышали все, богиня велела передать. Огненные демоны уже пришли в этот мир, и прямо сейчас они ищут способ разжечь огонь в храме пламени. Да, вот так, прямо в лоб. Что ты будешь делать, морда ледяная? Я и сам удивился столь наглому поведению. А ведь и правда, чего мелочиться. Я даже не соврал. Огонь у нас уже есть. Пришли мы из другого мира, так что можем оказаться кем угодно, даже демонами. Ну и само задание наталкивало на нехорошие мысли по поводу того, что здесь начнется после того, как я зажгу лучину в храме огня. Стоило мне передать послание, как зал взорвался шепотом и тревогой. Аристократы начали переговариваться между собой, рисуя друг другу страшные картины будущей катастрофы. «Я не закончил», — гаркнул я, и голос отозвался эхом. «Богиня не желает вашей гибели. Именно поэтому она послала нас. Мы поможем вам в борьбе. Сдержим огонь, сдержим разрушение. Конечно, если вы нам доверитесь. Вот теперь все. Я закончил свою пафосную речь. Получилось очень даже ничего. В зале наступила гробовая тишина. «У тебя дар оратора», — буркнул Тамерлан. Прямо мурашки пошли. Или это стражи сзади двинулись? «Еще раз так отшутишься, ты пойдешь послом прямо к ним в задницу», — проворчал я, не отрывая взгляда от трона. «Полагаю, огненные демоны, это мы», — уточнил Ярослав. «Именно», — подтвердил я. «Теперь слово за владыкой. Посмотрим, насколько умен этот леденец». Глава 18. Разговор об огненных демонах я завел не случайно. Все сложилось слишком удачно, чтобы упустить такую возможность. Во-первых, владыка Хельдрас сам стал свидетелем разрушительной мощи нашей огненной магии. Я не знал, сколько воинов пало во вчерашней атаке, но мы выпустили не меньше 20 снарядов, и этого было более чем достаточно, чтобы впечатлить даже самых скептичных. А во-вторых, и это было главным, наш удар идеально совпал с древней легендой об огненных демонах, пришедших захватить этот мир. Почему древней легендой? А потому что Адран когда-то правил этим миром. Не мог же храм появиться сам по себе? Нет, кто-то его построил, и что-то мне подсказывало, это не каменное блюдце в какой-нибудь пещере. Совпадение? Возможно. Но я бы назвал это подарком судьбы. Огненные демоны. Маг резко повернулся к владыке, что-то коротко шепнул ему, а затем, дождавшись кивка, шагнул вперед и повысил голос. Его слова прокатились по залу, словно ледяной шквал, обдавая присутствующих холодом ужаса. «Передайте богине наши искренние благодарности за ее прозорливость и заботу, ведь именно она открыла нам глаза на истинную угрозу». Он сделал паузу и обвел взглядом зал. В его глазах сверкали искры гнева и вдохновения. «Владыка Хельдрас», — проговорил он с нажимом, «был свидетелем вторжения огненных демонов в наш мир». Зал взорвался вздохами. Гулкий шепот, словно снежная лавина, прокатился по рядам. Ледяные в первых рядах начали переглядываться, в их взглядах поселился страх. Мороз на лицах сменился гримасами ужаса и нарастающего гнева. «Какие же они впечатлительные», — хмыкнул Тамерлан, криво усмехнувшись, «а ведь здесь по большей части элита». Он пару слов им бросил, словно кости, а они уже в обморок падают. «Это неважно», — тихо, но уверенно добавил Вильди, «они приняли сам факт прихода демонов. А это, как я понимаю, главное», — он бросил на меня долгий взгляд. «Именно так», — сказал я, довольный, как хищник, заманивший добычу в западню. «Теперь переговоры пойдут по моим правилам». «Да, не удивляйтесь, это чистейшая правда», — маг продолжил, и его голос задрожал от негодования. «Вчера на морозной равнине, когда наши братья сражались с харгримами, небо разверзлось». Он вытянул руку к куполу зала, словно пытаясь показать тот самый разлом. Радужный пробой, огромный, как пасть Гальтракса, зиял над полем. А затем, он сжал кулаки так, что пальцы захрустели, с небес обрушился огонь. В зале повисла гробовая тишина, даже дыхание казалось слишком громким. Рассказ звучал столь правдоподобно, что на миг я и сам поверил в это проклятое вторжение. И, если честно, даже немного испугался.